Я сидел бы за обедом, как в пустыне, потому что никого не знал, если бы не попался мне в соседи какой-то любитель музыки. Он замучил меня своей музыкальной историей, рассказывал, как выучился на скрипке и на чекане, как составил оркестр из дворовых людей, чего ему это стоило, как ему нравится ашмольный концерт, который он учит, и, наконец, звал меня к себе. Скучно было его слушать, но, по крайней мере, он был мне за столом поддержкой. Все молчать в кругу незнакомых было для меня то же, что громко говорить при всех. Мирно обедал я вдали от хозяйки, на унизительном краю стола, и по какой-то особенной сметливости слуг каждое блюдо подавали мне последнему, отчего и случилось, что из множества раков мне достался один, а спаржу, салат и клубничный пирог я видел только в почтительном расстоянии. Но эти маловажные обстоятельства не в силах были раздражить моей щекотливости. Для нее готовилось другое истязание. Получше, подействительнее. Недалеко от меня сидел какой-то господин с молчанием на устах, с унынием на лице, худощавый и по виду причувствительный. Под конец уже обеда развязался его язык, и он начал с кем-то разговаривать через стол. Я не обращал туда никакого внимания, завоеванный моим соседом, как вдруг мое сердце забилось, лицо вспыхнуло, и глаза остановились, прикованные к этому худощавому, чувствительному человеку. Чуткий слух мой поймал его слова. «А я сегодня обработал славное дело. Продал двух музыкантов по 1000 рублей штуку». Сосед мой заметил мне на ухо. Тотчас видно, не музыканта. Я ни за одного из своих и по 2 не возьму. Вы понимаете, что я чувствовал, чего мне хотелось? Но не то было время. Теперь я не посоветовал бы так распространяться при мне про домашние дела своего оркестра, а тогда я мог только покраснеть, задрожать и с тоскою глубокого оскорбления взглянуть на другой конец стола, туда, на милую Александрину, как будто за тем, чтобы в ее добрых, человеколюбивых чертах найти защиту от обиды, чтобы утешиться, чтобы помириться с людьми, увидев на ее благородном лице, она не скажет этого, она не продаст музыканта. Да, это было так. Слезы навернулись на глазах офицера. Он встал, прошелся по комнате и, наливая в стаканы шампанского из третьей бутылки, продолжал. Обед кончился, как кончаются все обеды. Наелись, нашумелись и встали. Долго не мог я собраться с духом после жестоких слов, невольно задумывался, не находя нигде места, а худощавый человек все вертелся около меня и даже, узнавши, что я музыкант, подлетел беседовать со мною. В этом мрачном расположении застал меня час музыки. Все разбрелись, кто куда попало. Я стоял один на террасе, перед которой большой круг был усажен полным собранием цветов. Вдали раздавались пьяные напевы мужиков, пировавших также на именинах у своей барыни. Солнце садилось. Я весь погружен был в мою судьбу, как вдруг явилась передо мной Александрина. «Не знаю, отчего, — сказала она, — бабушке хочется непременно, чтобы я пела. Не угодно ли вам посмотреть, чтобы выбрать? Я никогда не пою при всех и так робею». Ее слова и ее голос освежили мое воображение, и я подошел к фортепиано. Но не успели мы ни порядочно согласиться, что ей петь, ни сделать репетиции, как притащилась бабушка, за нею барыни, а там собрались почти все. Мой сосед по обеду, как знаток, расположился за моим стулом, а худощавый человек, будто божие наказание, прямо перед моими глазами. Но тут уже он не в состоянии был оскорбить меня. У нас не было уже ничего общего. Пальцы мои коснулись клавишей, и душа моя перелетела в другой мир, где мы не могли с ним встретиться. Александрина стояла возле меня и приметно робела. Беспокойно поднималась ее грудь, белая, как голубь на солнце. А когда после нескольких аккордов вылетели из этой груди первые звуки, еще дрожащие, еще боязливые, право, чуть пальцы мои не онемели. Ноты исчезли, я обернулся к ней.